Глава 19. Наедине. Проводив всех взглядом, Гэрион и Олег остались в библиотеке одни. Парень стоял и робко наблюдал за тем, как отец молча рассматривал черты его лица. «Как ты вырос, совсем уже взрослый!» Первое, что вырвалось из уст Гэриона. «Такой статный воин, как я в молодости. И глаза, как они мне знакомы!» Сделав шаг в направлении Олега, он несмело потянул пальцы к сыну, не коснувшись, резко опустил руку. «Прости меня. Я был вынужден покинуть вас ради вашей же безопасности. Соглядатые Энтемариуса рыскали по пятам. Мне и моим верным помощникам пришлось метаться, словно колючком перекати поля по старому миру. Но я всегда помнил о вас». «Отец», — произнес с теплотой в голосе парень, заглянув в родные глаза. «Давно я ждал этой встречи, давно». Глаза короля неожиданно взмокли, и он, не сдержав нахлынувших отцовских чувств, крепко обнял Олега за плечи. Сердце его, полное любви к сыну, затрепетало и забилось чаще. Парень, затаив дыхание, прижался к отцу, ощутив пробежавший по коже мороз счастья. «Я рад, что мы наконец-то встретились. Как много мне нужно тебе сказать». «Мне тоже», — произнес Олег и тут же добавил. «Ах, да, вот твой перстень». Слегка улыбнувшись, Гэрион перебил сына. «Он твой, носи его с гордостью. Скрытая в нем сила теперь твоя, и ты в ответе за нее. Энерт бы гордился, что его внук достоин частицы армалога. Расскажи лучше, как мама?» «С ней все хорошо, она замечательная, порой вспоминает о тебе», — проговорил Олег и через секунду добавил. «И ждет». «Да, я бы многое отдал, чтобы вновь увидеть ее и хотя бы мысленно прикоснуться к ней». «Так в чем же дело? Покончим с Энтемариусом и вернемся к ней вместе?» «Не могу. Мое место в этом мире. Как бы я ни хотел, но я не могу изменить судьбу бессмертного эльфа». С досадой замолвил Гэрион и опустил голову. Волосы скрыли грустное лицо и слезы, скатившиеся по щекам. «И она не готова покинуть свой мир. Тебе тоже придется сделать выбор, сын мой, решить свою судьбу. В тебе течет человеческая и эльфийская кровь. Ты можешь прожить жизнь смертного или...» «Не говори больше ничего», — прервал Олег мысли отца. «Давай лучше сменим тему для разговора. Расскажи мне об Эльфигоре, хочу знать о ней все». «Хорошо, слушай. Санариус – это общий дом для всех живущих народов и существ, некий баланс силы. Есть эльфы светлые, гармонирующие с природой, и темные, живущие в подземных городах. Гномы – хозяева гор. Алаины подобны людям, но срок их жизни на сотни лет дольше. Также есть гнолы, кентавры, энты и многие другие малочисленные народы. Эльфигория – это мир, контролируемый Салампиком». Пройдя по залу, они остановились возле центральной колонны. «Первый камень был заложен Амдиром», – продолжил свой рассказ Гэрион. «Будучи совсем юным, я еще тогда с восхищением смотрел на статного воина и дал себе обещание, что когда вырасту, не уступлю ему в отваге. Но его не стало. На моих глазах его убил Монтаро. Я рвался отомстить, но Дерек и Бельфидор не давали мне вырваться. Они спасали меня», — махнул он рукой. «Главное, Анар жив, хранитель лунного колодца». «Почему этот колодец так важен?» «Вода внутри него не просто вода, а живительная манна, которая питает энергией этот мир». «Магия?» «Да», — спокойным тоном уточнил Гэрион. «Есть еще один колодец, о котором мы знаем, но он находится в северных землях Алаинов. Охраняет его король Дарго. Его замок стоит на страже от детей Эленера, которые были заточены в каменном мешке. Вот Дарго сидит на своем троне и бдительно стережет единственную дорогу, которая, плавно извиваясь, скрывается под кронами зачарованного леса». «И кто их запер?» — слушая с интересом, поинтересовался Олег. «Существа, подобные духам, которые способны удерживать равновесие сил в этом мире, их называют нуари. Среди них есть плохие, которые стремятся внести свое как ЛНР, а есть хорошие, которые стараются сохранить созданное Армалогом. Понятно. А дети ЛНРа? Расскажи о них подробнее. Конечно, сын мой, у меня нет от тебя тайн. Это трехметровые монстры, кожа у них толстая, коричневая, которая скрывает груды мышц. Лица ужасные, низко посаженные красные глаза, клыкастые рты, у некоторых волосы на макушке собраны в пучок. Это вожди орки. Их доспехи из кожи, меха и железа. Оружие в преимуществе топоры и мечи. Есть среди них и лысы, ростом поменьше, это ганны. Их дело работать во имя Орды. ЛНР создавал их в отместку народам Армалога. Падший Нуари хотел извратить Санария злом, но проиграл. «Полагаю, что этого пока достаточно», – расхохотался Гэрион, глядя на ошеломленные глаза сына. «Поведай мне лучше о своей жизни. Есть ли у тебя девушка, дама сердца, или оно все еще свободно?» Олег, немного смутившись от неожиданного вопроса, почувствовал себя неловко. Щеки непроизвольно залились красноватым оттенком, на лбу выступили капельки пота. Стараясь скрыть волнение, парень опустил глаза, но появившаяся на лице широкая улыбка рассказала обо всем красноречивее слов. Немного помявшись на месте, он взглянул на отца и произнес: «Да, думаю, что есть, но она пока не догадывается, хотя...» Наморщив лоб, Олег в раздумьях почесал затылок. «Надеюсь, она достойная девушка?» «Более чем», – машинально ответил парень и мечтательно вздохнул. «Я счастлив за тебя», – произнес искренне Гэрион. «Ну, в смысле, за вас», – добавил он с улыбкой. «И буду рад знакомству с ней». «Хорошо». Хитро сузив глаза, эльфийский король внимательно взглянул на сына. Похлопав его по-отцовски по плечу и мысленно сопоставив факты, он поинтересовался. «Это Мелина, дочь Дерика?» «Что?» – растерялся тут же Олег. Он не думал, что отец так быстро догадается, к кому у него тайная симпатия. Неожиданно послышался скрип открывающейся двери, и в зал вошел Ладис. Склонив в почтении голову, он прервал откровенный разговор. «Король!» – лицо хранителя Изунгара светилось новостью. «Говори!» – холодно отрезал Гэрион. «Зов Изунгара, похоже, услышал весь Санариас!» «Что?» – нахмурив лицо, владыка бросил короткий взгляд на сына. «К нам присоединился Север. Сам Дарго ждет твоего внимания». Поклонившись, Ладис приложил руки к рукоятям своих мечей. «Хорошо. Иди предупреди, что я с сыном приму его, и пускай он ни в чем не нуждается, как и его воины». И еще раз поклонившись, хранитель Изунгара удалился выполнять распоряжение короля. «Сын мой, к сожалению, нам не дали договорить, но я уверен, что у каждого из нас осталось много вопросов друг к другу». «Ничего страшного, отец, время нынче неспокойное. Отложим разговоры по душам на потом». Улыбнувшись, Олег обнял отца, и они оба последовали к Даргу.